Глава 17. Первое, что я увидел утром, если час дня можно считать утром, была оседланная ромашка, подъедавшая овес из кормушки для вяхрей, укрепленной в развилке молодого граба. Дикие голуби, вытянув лазоревые шейки, возмущенно наблюдали с конька крыши, как лошадь, задрав голову, выскребывает деревянный лоток подвижной верхней губой. Приметив меня, ромашка опустила морду и задумчиво облизнулась. «Неужели вампиры все еще надеются выжать меня из Дагевы?» Я застыла в сенях, не решаясь переступить порог, и потому не сразу заметила вороного жеребца, обонявшего кус шиповника и время от времени предпринимавшего осторожные попытки ущипнуть соблазнительный, но уж больно колючий побег. Отливающий металлом, рослый конь был достоин королевских конюшен. Леон, державший его под узцы, 5 лет каторги, и это в лучшем случае, ибо где подобный бродяга мог рожиться таким красавцем, как не украсть его? Эта потрепанная куртка была на повелителе в день нашего знакомства. Волосы он стянул в пучок на затылке каким-то грязным кожаным лоскутом, но, видимо, перед сном, потому что пучок успел растрепаться, и голова Лёна напоминала ячменный сноп, доступный всем ветрам. Мятые, но вроде бы чистые брюки грязно-серого цвета вытянулись на коленях и обмахрились снизу, а сапоги он, скорее всего, добыл на большой дороге, сняв их с паломника, отшагавшего не одну сотню верст. «В чем дело?» — сонно спросила я. «Отправляешься за налогами или за милостыней?» Вампир жизнерадостно осклабился. «А ты не будешь меня сопровождать?» «Куда?» «Хочу объехать приграничные поля, так сказать, проинспектировать капусту, свеклу и зеленый горошек», — сообщил Лен, вскакивая в седло. Его вчерашний хвори и след простыл. «Эй, постой, я еще не завтракала!» «Завтракай», — покладисто согласился вампир, — «а потом и я перекушу». «Кем, позволю знать?» «Бутербродом, который ты мне, конечно, вынесешь». «Ладно, только не уезжай без меня!» — крикнул я, метнувшись обратно в сени. Слепив 2 кривых, мятых и внешне несъедобных бутерброда с колбасой, я запихнула их в сумку. Наскоро переоделась, пригладила волосы и, на ходу застегивая рубашку, с трудом вписалась в проем косяка. Лёна охватило безудержное веселье, потому что паломника мы грабили вместе. Для верховой прогулки в деревню я подобрала самое мятое и непритязательное платье. Волк увязался было за нами, но фонтан отстал, постоял немного на мостовой и неспешно потрусил назад к дому. Выспалась? Я украдкой сцедила зевоту в кулак. Не знаю, я еще не проснулась. Тогда давай прибавим ходу. Хей! Поводья звонко щелкнули по лоснящейся конской шее. Вороной жеребец с готовностью перешел в галоп. Ромашка, закусив у дела и гневно прижав маленькие аккуратные ушки, вырвалась вперед на полкорпуса, но больше вороной не уступил ни пяди. Ветер засвистел в ушах. Сон разлохматился и осыпался по кусочкам, смешавшись с дорожной пылью. Мы спешились на опушке березовой рощи. Огибать ее было долго, а кони храпели и вздергивали морды. В роще, по словам Лена, обитали кикиморы. Они изумительно притворялись сучковатыми пеньками, но ромашка сердилась, фыркала и норовила укусить меня за плечо. На дне неглубокого овражка Лен обратил мое внимание на чашеобразную впадину, заполненную бурлящей зеленой водой с грязной пеной на поверхности. В глубине впадины пульсировал горячий источник, и от воды шел легкий гнилостный порог. Склонившись над впадиной, Лен сообщил, что имеет честь представить мне доподлинно живую воду в концентрации 2:1. Я поинтересовалась, откуда такая точность, на что повелитель ответил, что при отстаивании на дно оседает 1/3 грязи. Я рискнула попробовать хваленую жидкость. Одним лишь запахом она могла уберечь от загробного мира добрый 1/10 потенциальных доходяг, а уж на вкус. Когда я в полной мере насладилась тонким букетом протухшего болота, Лен, глазом не моргнув, серьезно добавил, что вода живая в буквальном смысле слова, ибо кишмя кишит мельчайшими рачками. В определенный сезон их отлавливают сачком из плотной ткани и высушенных используют как сильное мочегонное средство. Закончив речь, он примерзко расхохотался. Не раздумывая, я выбросил вперед правую руку, впилась в лодыжку насмешника и дернула, что из силы. Ослизлые края впадины поехали под ногами вампира. Он взмахнул руками и крыльями, но все равно упал и изрядно нахлебался живой воды. Теперь хохотала я, на всякий случай отбежав подальше. Полчаса спустя мы сидели у маленького костерка и грели руки, оглядываясь на мокрое белье, трепещущее по ветру. Я сочла момент подходящим и вручила Лену привезенные с Тармина трусы. Он обрадовался им, как бриллиантовой диадеме, и немедленно удалился в кусты. «Вы когда-нибудь видели вампира в белых портах до колена? А повелителя?» При всем этом Лен зловеще клацкал клыками от холода, безуспешно пытаясь сохранять достоинство. Убедившись, что предоставленные сами себе одежды и не думают сохнуть, я вызвала поток теплого воздуха, и белье задымилось чернее. Я испугалась, что она опять обугливается, но это всего-навсего высыхало и темнела грязь. По окончании сушки штаны Лена можно было ставить в угол, а куртку использовать в качестве лат. Мы попытались их размять, и грязь посыпалась кусками. «Ничего не выйдет», — констатировал Лен. «Нужно искать кого-нибудь щедрого и несмешливого с запасными штанами. В город я в таком виде не пойду». «Я могу навести морок. Правда, тепла от него маловато, да исчезнуть он может в любую минуту». Вампир содрогнулся. Любая минута почти наверняка казалась бы неподходящей. «Есть предложение получше. Вон там, под березками, видишь?» Ровный светлый дымок явно выбивался из печной трубы. Мы забросали костер землей и пошли напрямик. На пути к жилью нас атаковал злобный склоченный козел, рогами и бородой не уступавший главному надзирателю пекла. Он выскочил из-за куста, как серый волк на гобелене. К счастью, веревка, на которой он пасся, закончилась в 3 дюймах от наших задов. На торжествующее бление козла появилась девочка с хворостинкой. Повелитель в портах оказался ей в новинку. На дикий визг не замедлил явиться папаша ребенка. Пыхтя и развивая полами длинной белой рубахи, он ворвался на поляну с топором в правой руке и обезглавленным петухом в левой. Вероятно, глава семейства как раз совершал казнь обленившегося, пренебрегающего супружескими обязанностями Пети, и, застигнутый врасплох, машинально прихватил жертву с собой. Я еще ни разу не участвовала в битве на дохлых петухах. Окинув меня, Лена, дочь и козла одновременно безумным взглядом, вампир выронил петуха и брякнулся на колени, объятый священным ужасом. «Ну что ты застыл? Проси скорее штаны!» — шепнула я. «Ты с ума сошла?» — прошипел Лен в ответ. «Он же в таком состоянии, что свои снимет!» «Вот и куй железо, пока горячо! Хватит рекламировать старминский трикотаж!» Лен откашлялся. «Простите», — вежливо и хрипло сказал он. «И встаньте, пожалуйста, мы проводим ежегодный осмотр угодий, и, если не возражаете, хотели бы ненадолго воспользоваться вашим гостеприимством». «И штанами», — добавила я, поднимая дохлого петуха за рыжее крыло. Чтобы отмыть повелителя, вампирам потребовалось не меньше 3 бочек воды. Когда он, наконец, вышел к столу, накрытому в оплетенной виноградом беседке, я развлекала ребятню, левитируя 4 вилки одновременно. Подернув подол красного махрового халата, по виду женского, Лен сел напротив. «Ты что-то говорил насчет несмешливых и запасными штанами?» — вкрадчиво спросила я. «Вряд ли хозяйку так развеселил петух, которого я уронила в навозную жижу. Посмотри, как живо она общается с соседями, толпящимися у забора. И как только ты отворачиваешься, они на тебя глазеют». Лен прислушался, не оборачиваясь. «Ошибаешься. На тебя. Они думают, что ты пыталась меня прикончить, но орешек оказался тебе не по зубам». «Они так говорят?» — встревожилась я. «Нет, думают». «Скажи им, что это неправда!» «Ну, они не так уж и далеки от истины», — озорно блеснул клыками Лен. «О, большое спасибо!» На столе появилась дымящаяся супница с наваристыми щами. Высокая румяная хозяйка в зеленом платке наполнила наши миски и выложила на отдельную тарелку солидный кус мяса с торчащей мозговой костью. Гостеприимное семейство в рекордные сроки собралось за столом. Малыши-двойняшки глазели на нас, как на пришельцев из сопряженного измерения. Девочка-подросток усиленно трепыхала ресницами, стреляя глазами, что Лен игнорировал с потрясающим величием. Ее старшая сестра, мать малышей, уставилась на повелителя так, словно собиралась писать с него картину. Глава семейства и зять наперебой обсуждали погоду и природу, явно не зная, чем еще угодить. Мне ужасно захотелось выбить из кости мозг, но я боялась нарушить торжественность обстановки. Еще бы, не каждый день к простым вампирам заходит повелитель в портах. Лен, кстати, держал себя на высоте, улыбался и охотно поддерживал бессодержательный разговор. На меня никто не смотрел, и я подковырнула выпирающий мозг черенком ложки. Переодевшись в свободный костюм для верховой езды, Лен оставил гостеприимных хозяев куртку-непробивайку и штаны-самостоя. Не сомневаюсь, еще долго эти реликвии будут украшать их парадную гостиную. «Полями поедете, так ближе. Дорога ровная, утоптанная, не собьетесь», — напутствовал нас хозяин. «Не сворачивайте только никуда. Там сначала картошка будет. Немного жук ее побил. Заморский, полосатый. Никак управы на него не найдем. А дальше клевер и люцерна как раз зацветают. А там уж и до леса рукой подать». Центральный Дагевский лес Лен знал на зубок. Во всяком случае, он прекратил расспросы и запрыгнул в седло. Заморский полосатый жук флегматично закусывал картофельный ботвой, не обращая внимания на представительницу разумных рас, которая наблюдала за его беспечной трапезой, затаив дыхание. «Эй, Келла!» – окликнул я, разглядев девушку. Вампирша распрямилась, потерла поясницу. «Твари!» – выпалила она в пустоту. Заморский жук питался, размножался, перелетал с куста на куст, напрочь игнорируя антропогенный фактор. Оставив коней щипать пыльную траву обочин, мы стали пробираться к Келле поперек рядов. Ботва путалась под ногами. По голому локтю пополз жук. Я брезгливо стряхнула его на землю и припечатала каблуком. «Что ты там делаешь?» «Изучаю», — немногословно отозвалась травница, снова наклоняясь к жуку. Я брызгала ботву на стойкое аконита. «И что?» «Он ее ест». «А ты думала, он объявит голодовку? Знак протеста?» — фыркнула я. «Наоборот, все идет по плану. Теперь я жду, когда он начнет издыхать». «Давно?» «Часа три». «Скорее он тебя уморит». Только присутствие Лены удержало травницу от гневной вспышки. Пересилив себя, она иронично спросила. «Не могла бы ли ты просветить меня относительно человеческих способов борьбы с этими холерными жуками? Насколько я знаю, самым мощным из разработанных вами инсектицидов до сих пор являются бабки и малолетки с ажбанами, а агрономы действуют по принципу «чтоб ты подавился, проклятый». Я размяла пальцы, эффективно хрустнув костяшками. «Чтоб ты подавился, проклятый!» и добавила парочку заклинаний. Минутное замешательство в стане полосатого врага сменилось нарастающим шелестом. Это осыпались заморские жуки, скатываясь в брозденки. Дрыгнув членистыми лапками, они застывали навсегда. Слишком поздно я поняла, почему экзорцизмы рекомендуют произносить у кромки поля. «И как мы теперь выберемся по этой сплошной хрустящей, чавкающей под ногами массе?» «Чистая работа!» — хрипло выдохнула травница, разглядывая подобранного жука в лупу. «Они и впрямь сдохли. Но от чего?» «Может, подавились?» — невинно предложила я. Келла уставилась на меня с неподдельным ужасом. Я знала, о чем она думает. Нет ли у меня в запасе заклинаний помощнее на острозубых паразитов? «Нет», — разочаровала я ее. «К сожалению, больше ни на кого это заклинание не действует. Даже против капустных гусениц в бой идут пресловутые бабки. Заклинание простенькое. Я удивляюсь, почему ваши маги его не применяют». «Может, потому что у нас нет магов?» Я помнила слова учителя, но позволила себе усомниться. «Что, серьезно? Ни одного? А откуда они появятся? Не прилетят же из заморских краев вместе с жуками? Своих школ-чародеев у нас нет. а в человеческие вампиров не принимают. «И как вы без нас справляетесь?» Я представила жизнь без магии и содрогнулась. Что стало бы со Стармином без уличных огней в стеклянных шарах, амулетов от оспы и холеры, магических замков, холодильных ящиков, бесчисленных мороков, ублажающих взгляды и скрывающих облупленные стены домов, остроконечной башни, размеренно спускающей в небо серебристую молнию регулятора погоды? Погода согласовывалась с Верховным Советом, подписывалась королем и еженедельно вывешивалась на стене ратуши. «Ты дождь можешь вызвать?» – спросил Кела. «Только с конспектом». «А грозу?» «И грозу могу», – рассеянно подтвердила я. «А град?» «Для блага сельского хозяйства все что угодно», – заверила я травницу. «Похоже, нам и в самом деле не помешал бы маг», – задумчиво сказала Кела. «Ну так дайте запрос в школу». «Вольха, не смеши. Ты думаешь, кто-нибудь из людей согласится жить в Дагеве и работать в Дагеве?» – вступил в разговор Лен. «Я бы согласилась». «Боже упаси!» – вырвалась у Лена. «Тогда из Дагевы сбегут все вампиры». Не слушая возражений, он подхватил меня на руки и вынес за кромку поля.